Дорогие радиослушатели, начиная с 14 стиха 4 главы и до 50 стиха 9 главы, евангелист Лука описывает труд Иисуса Христа в Галилее. Историк Юзефус, который одно время сам правил Галилеей, описывает эту местность. Кроме маленьких поселений, в Галилее было 204 больших сел или городов, в каждом из которых жили не менее 15 тысяч человек. Судя по этому, в Галилее во время Христа жило более 3 миллионов людей. В то время эта местность была очень плодоносной. В эту местность Иисус возвращается после 40-дневного испытания в пустыне. Здесь находится и город Назарет, в котором Иисус был воспитан. В стихах с 14 по 15 говорится о том, что Иисус проповедовал в городах и селах Галилеи уже до того, как Он пришел в свой родной город, где жили Его родители. Люди хвалили, прославляли и возвышали Его. Но как только Христос пришел в Назарет, обстоятельства меняются. В 16 стихе мы читаем: «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и стал читать». Представьте себе людей, присутствующих в синагоге. Христос входит туда по своему обычаю, как Он это делал с самого детства, живя с Марией и Иосифом. До сих пор мы не находим никаких признаков какой-либо сверхъестественной деятельности Христа в Его городе. Люди видели Его каждую субботу в синагоге. Теперь, однако, Он долгое время отсутствовал. Слухи о творимых им чудесах в других городах Галилеи проникли и сюда. И они, вероятно, еще больше насторожились в ожидании, когда Иисус встал для чтения, и ему подали книгу пророка Исаии. Этим людям Христос был знаком. Уже в 52 стихе 2 главы мы читаем, что в детстве своем Иисус преуспевал в возрасте и любви, как у Бога, так и у людей. По обычаю в синагоге люди вставали для чтения Священного Писания и садились, если желали сказать что-либо к прочитанному. Иисус берет книгу пророка Исаии, находит место, которое отмечено в наших Библиях 61 главой, и читает 1 и 2 стихи. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, и проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Этим знающим Его людям Христос теперь показывает Свою божественную сторону. Он говорит им, что Он послан Богом благовествовать нищим, не только бедным материальными благами, но и бедным духовно Христос принес благую весть. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное», говорил Он в Нагорной проповеди. И в повествованиях евангелистов мы видим, что именно таковые всегда принимали Христа. Но Христос не только благовествует, Он исцеляет сокрушенные сердца. Кто из людей на это способен? Иисус исцеляет сердца. И это уже миллионы христиан засвидетельствовали и пережили на себе. Как врач знает, какое лекарство нужно для той или иной болезни, так Иисус Христос знает, как утешить и исцелить страдающих духовно. Пленным Иисус проповедует освобождение. Политическое освобождение народа во время Исаии здесь имеет только малое значение. Исаия произнес эти слова и пророчески на Иисуса Христа. Он освобождает народ от плена, греха и дьявола. Слепым Христос приносит прозрение. В 12 стихе 8 главы Евангелия от Иоанна Иисус сказал народу: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Ослепленные грехом, найдут исцеление в Иисусе Христе и смысл жизни. Он желает отпустить измученных на свободу. Конечно, Христос был против угнетения, мук и дискриминации, но Он знал, что обработка наружности человека никогда не приводит к свободе от мук. Во имя свободы люди мучают и убивают, заменяя таким образом только одни муки другими. Христос приносит свободу, освобождающую человека от самого корня мучений, и не только мучений тела, но и духа человеческого, порабощенного грехом. Теперь, как бы суммируя все, Иисус читает следующие слова из 2 стиха 61 главы книги пророка Исаии. «Проповедовать лето Господне благоприятное». На этом Он закрыл книгу, прочитав только половину предложения. Исаия говорит дальше: «И день мщения Бога нашего». Эти слова исполнятся еще в будущем, когда Христос придет снова на землю взять Своих и превозгласить победу Бога над дьяволом и над всеми хулящими Христа и угнетающими Его народ. Но в этот раз Христос пришел на землю проповедовать благодать. Он пришел, чтобы открыть людям путь к Богу. Он пришел, чтобы заплатить наш долг Богу. По нашим грехам мы должны были умереть, но Он пришел, чтобы умереть за нас. Поэтому Он не прочитал пророческое предложение до конца. Теперь настало время благодати, и это, говорит Иисус, присутствующим в синагоге, ныне исполнилось на ваших глазах. Но только слов для назарян было недостаточно. И хоть они дивились словам благодати, исходящим из уст Его, глубоко в их душе таилось сомнение. «Не Иосифов ли это сын?» — говорили они друг другу. Иисус, видя и зная помыслы их, говорит им вслух то, что они сами не решаются произнести. В 23 стихе мы читаем Его слова. «Конечно, вы скажете мне пословицу: „Врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме“. Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве». Из истории мы узнаем о характере людей в Галилее. Езефус, например, пишет о них. «Они всегда были открыты к принятию какой-либо новости. С детства они стремились к изменениям и были воодушевленными революционерами. Они были в любой момент готовы следовать вождю, который бы повел их к восстанию. Они были раздражительны и много ссорились. У галилеян, говорилось, никогда не было недостатка в смелости. Они всегда искали больше славу, чем наживу». Беря это во внимание, можно себе представить, перед какой публикой стоял Христос. Но Он не только обвинял их в их мыслях за неверие. Более того, Иисус привел еще два примера о вдове из Сидонской Сарепты и о Неймане из Сирии. Этим Он показал народу, что Бог посылал уже в Ветхом Завете своих слуг к язычникам. «И теперь, если вы отвергаете Меня, Я иду к язычникам, — говорит Христос, — и им, которых вы, израильтяне, считаете хуже скота, будет проповедано лето Господне благоприятное». Христос не ограничивался только частью правды. Так часто делают проповедники, желая привлечь народ. Он пришел к народу израильскому, но не умолчал и о том, что в нем найдут спасение и язычники. Он сказал своим слушателям всю правду и не совершил среди них видимого чуда, которого они от него ожидали. Пустое любопытство людей Бог не удовлетворяет. Как только Иисус дал им понять, что Он пришел и для язычников, то мы читаем в 28 стихе: «Услышавши это, все в синагоге исполнились яростью». Галилеяне и вообще израильтяне считали себя в то время выше всех других наций. Язычники, говорили они, только дрова для поддержки огня в аду. И теперь Иисус говорит им, что Он послан как для них, так и для язычников. Он ставит их на одну и ту же ступень. «И выгнали его вон», читаем мы дальше, «из города, и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, прошед среди них, удалился». В действительности мы видим в этом происшествии новую попытку сатаны искусить Христа. Вспомните третье искушение в пустыню. Дьявол там предлагал Христу броситься с крыла храма вниз, чтобы люди видели, как ангелы хранят его и последовали бы за ним. И в конце испытания сказано, что дьявол отошел от него до времени. И здесь наступило опять это время. Здесь дьявол открывает Христу опять возможность совершить чудо пред людьми. Тем, что он невредимо встал бы у подножия горы, куда его хотели бросить. Но Христос не принимает этого вызова. Он совершает чудо по своему плану и проходит просто посреди них, и никто не смог его удержать. Бог не производит чудеса по требованию или любопытству людей. Это делают артисты в цирке. Но Бог творит чудеса только для тех, кто от сердца ищет Его. Таковые переживают чудо возрождения и славят Бога, давшего им смысл жизни. Это истинное христианство.